«Похоже, ты хорошо разбираешься в местных обычаях», — восхищенно заметила Сара. «Приходится. Успех моего дела зависит от способности приспосабливаться к обстоятельствам, а для этого я должен знать, что происходит вокруг». «Джеймс, неужели ты серьезно предлагаешь Саре пойти в гарем султана учить эту девицу?» — ужаснулась Беатрис. «А почему бы и нет? Сара опытная учительница, да и мне окажет этим огромную услугу. Я занимаюсь здесь торговлей благодаря снисходительному отношению Хамида, так что мне не повредит, если я найду учительницу для его дочери. Он будет у меня в долгу, а Сара удовлетворит свое любопытство. У тебя ведь занятия начнутся не раньше середины сентября, правда, Сара?» «Но как я смогу разговаривать с моей ученицей?» — спросила Сара. «Я же не говорю по-турецки, знаю всего лишь несколько слов и фраз». «Султан-принцесса немного знает английский. Когда она была маленькая, во дворце работали миссионеры, но потом ее отец изгнал их за распространение нежелательных идей. Либо с возрастом он стал более терпимым, либо ему хочется поскорее выдать дочь замуж. В общем, тебе надо будет помочь ей освоить язык». «Джеймс, я этого не допущу», — резко сказала Беатрис. «Сара приехала в такую даль повидаться с нами, а не чахнуть с горсткой язычников при украшенном борделе». «Сара, что скажешь?» — спросил Джеймс. «Я подумаю». «Узнав тайны гарема, ты сможешь написать книгу, когда вернешься домой». «Тайны гарема? Ну да. Почему женщины согласны оставаться там и ожидать, чтобы их избрали?» Джеймс заговорщически понизил голос. «Судя по историям, которые я слышал, секрет заключается в том, что турки прекрасно владеют наукой доставлять женщине сексуальное наслаждение». «Джеймс, побойся Бога!» — возмущенно вскрикнула Беатрис, покраснев уже не от жары. Джеймс расхохотался. «Находясь во дворце, ты должна будешь соблюдать их обычаи, носить восточный костюм и закутываться в чадру в присутствии тех мужчин, которые являются евнухами гарема. Вот так, Сара». «А что, евнухи?» — начала Сара. «С меня хватит!» — решительно оборвала их Беа, вставая. «Я пойду присмотрю за приготовлением обеда». Джеймс и Сара проводили ее взглядами. «По-моему, ей здесь плохо живется, кузен Джеймс», — негромко заметила Сара. Джеймс вздохнул. «Знаю. Я собираюсь в ближайшие лет 5 заработать как можно больше денег, чтобы потом вернуться домой и вложить их в какое-нибудь дело. Надеюсь, Беатрис потерпит еще немного». Он взглянул на Сару. «Она жалуется на то, что здесь у нее нет знакомых женщин, с которыми могла бы общаться. Вот почему твои письма всегда поднимали ей настроение. А твой приезд... Ну, ты уже провела здесь несколько недель и увидела много достопримечательностей. Была на крытом базаре, византийских церквах и древнеримских развалинах. А если попадешь в гарем, то получишь такие впечатления, каких обычно лишены туристы». «Ну, что скажешь? С Хисларом я могу поговорить в любой момент». «А кто такой Хислар?» «Это главный черный евнух, который служит связным между гаремом и внешним миром. Он первый советник султана, во дворце обладает большим влиянием». «И почему такой человек соглашается стать евнухом?» — спросила Сара. «Евнухи — это, как правило, пленники, захваченные на войне или при нападении на караваны», — объяснил ей Джеймс, «или мальчики, похищенные торговыми кораблями. И всегда иностранцы — белые с Кавказа, из Армении, Грузии, черные из Абиссинии, Нубии и Судана. Они не распоряжаются своей жизнью». Потрясенная Сара замолчала. «Обычай с точки зрения европейца, конечно, дикий», — добавил Джеймс, «но он широко распространен по всему Востоку до самого Китая». «А зачем такое делают?» — спросила Сара.